Глава 7. Милена. Настроение у меня было гаже некуда. И не только потому, что меня временно выселили из моей комнаты, без спроса. Я все время держала сотовый телефон подле себя, ожидая, что с минуты на минуту раздастся телефонный звонок от Максима, который будет сокрушаться по поводу моего таинственного исчезновения. Мое воображение уже рисовало яркие картины, раскрашенные всеми цветами взаимного влечения и интереса. И ему было плевать, что реальность была иной. Желанного телефонного звонка не раздалось ни в субботу, ни в воскресенье. Ну, и уж тем более в понедельник. Надежда на продолжение бурного знакомства таяла не по дням, а по часам. Наверняка надо было признать, что проведенная вместе ночь была просто волшебной. Тут же завопило глупое сердце. «Случайный!» — возразил скептик разум. «А кто из них прав? Пусть рассудит время!» Так думала я, спокойно попивая чаек утром понедельника. Да, я все еще надеялась, что обаятельный мужчина объявится и даст о себе знать. Не слепой же он, в конце концов! Не заметить надпись красным на купюре просто невозможно. Иначе говоря, я всеми способами пыталась подбодрить себя, несмотря на мрачный настрой. Но тут на горизонте в моей бочке меда появилась ложка дегтя по имени Альбина. При виде меня она удивленно вздела свои идеальные бровки вверх и перекинула копну темных волос через плечо. «Утро доброе. А я думала, ты уже на работе». «Доброе. Димка дал мне дополнительный выходной. Сказал, что могу выходить на работу только завтра». «Ха-а! Хорошо, когда в начальниках старший брат, да? Другие бы такой поблажки не стали давать». «Ты на что намекаешь?» — нахмурилась я. «Ни на что. Только говорю об очевидном. Димка тебя опекает, вот и все». «Ну а что в этом плохого?» «Да ничего», — опять улыбнулась Альбина. «Хорошо находиться под заботливым крылышком, зная, что всегда найдется тот, кто при случае разгребет все твои проблемы. И делать ничего самой не придется». «Ну нет, это уже слишком. Она старше меня всего на год, но ведет себя так, словно она умудрена многолетним опытом жизни и имеет какое-то право судить. Ты хочешь сказать, что я не самостоятельная?» «Сама подумай, так ли это? Посмотри на факты. Живешь с братом, работаешь у него. Если не хватает финансов, опять-таки к брату обращаешься». «Просто ты завидуешь, что нас двое, а ты в семье одна, ни брата, ни сестры». «Ну, при чем тут зависть, Милена? Ты почти моя ровесница, а ведешь себя так, будто только что окончила школу. Зато ты в душе уже старушка. Маленькая такая, скрюченная и высохшая от возраста». «Быть ответственным не значит быть старым». «Ага, особенно смешно слышать об ответственности от той, которая даже мужа своего накормить нормальным ужином не может». «Понятие нормы – весьма относительное понятие», – фыркнула Альбина, добавив туманности в свои фразочки. «Вот спасибо», – подсобила. Испортила мне настроение окончательно своими паскудными намеками на мою несамостоятельность. И против воли, весь остаток дня я так или иначе, но проворачивала в голове эту мысль, зациклившись на ней. Хуже всего было то, что в чем-то Альбина была права, и это бесило меня до жути. Но раньше я никогда не рассматривала довольно близко отношения с братом под таким углом зрения, что они начинали казаться зависимостью, а я сама под давлением мнения Альбины превращалась в какого-то взрослого спиногрыза, усевшегося на шею Димки. Да уж, позитивные мысли, что ни говори. А все эти намеки, когда ты уже от нас съедешь, ведь есть куда, раздражали до невозможности. Кстати, Димка-то до сих пор и не знал, что переезжать жить к Славику больше не входило в мои планы ни под каким предлогом. Я даже не стала ему говорить, что и на курорт я летала одна, будучи избавленной от общества теперь уже бывшего парня. Поэтому единственным вариантом, куда я могла съехать в ближайшее время, чтобы не мешать счастью влюбленных, была старенькая двухкомнатная хрущевка, оставшаяся от любимой бабулечки, царство ей небесное. Черт! А ведь если посмотреть на ситуацию со стороны, действительно можно подумать, что я та еще наглая особа. Есть старенькая квартирка, куда, по идее, я могу переехать, с рядом оговорок и своего рода сложностей, но все же. И почему не задумывалась об этом ранее? Просто жила по накатанной вот уже четвертый месяц подряд, минувший с момента свадьбы моего брата. Вообще-то, мы сдавали эту квартиру с того самого момента, как братец взялся в ипотечную кабалу на половину своей жизни. Поначалу плата от квартиросъемщиков была одной из составляющих частей в кредитных взносах Димки. В последнее же время дела на его фирме шли все время в гору, и он царственным жестом переложил обязанности контролировать процесс сдачи квартиры в аренду на мои плечи. Впрочем, как и доход от сдачи квартиры в наем. Доход слишком громко сказано, потому что мы в квартире ремонт не делали очень давно, и совесть не позволяла мне требовать большие суммы, пусть даже за двушку. А еще моя совесть не позволяла вот уже третий месяц подряд твердо заявить Арине, снимавшей квартиру с двумя детьми, чтобы она либо освобождала квартиру, либо вносила положенную плату. Вообще-то я каждый месяц начинала неприятный разговор с ней, самым решительным образом, но каждый раз она, словно чувствуя, о чем пойдет речь, начинала слезно и душевно рассказывать, как тяжело ей живется одной с двумя детьми. И мне становилось ее до того жалко, что я соглашалась потерпеть еще немного, а потом еще и еще. Я неловко себя чувствовала от того, что придется поставить перед ней кратчайшие сроки, чтобы она освободила квартиру. Я боялась, что разговор пойдет не так гладко, как хотелось бы. На самом деле так и вышло. Арина ударилась сначала в слезы, потом начала возмущаться, что я выгоняю ее едва ли не с голой задницей на трескучий мороз. Я потерла глаза. На улице стояло лето. А потом внезапно Арина притихла и согласилась освободить квартиру в ближайшую неделю-полторы, пообещав расплатиться по долгам в течение следующего месяца. «Ну вот, как же все замечательно закончилось!» — обрадовалась я. Хоть на одном из фронтов из-за мрачных туч выглянули лучики яркого солнышка.